Магний, услышав такую хорошую новость, был доволен. Если удалось получить несколько станков, пускай ткацких и для обработки дерева, то даже такие технологии можно адаптировать на пользу Космодана. Правда, никто из высокого собрания не знал, что еще придется повозиться, подбирая для этих станков силу молний, чтобы эти машины заработали, да и станки были вытащены советами чуть ли не из музеев, как экспонаты прошлого века. Символично, учитывая, что у партии была запланирована идеологическая работа с возникшими контактами в Альянсе. Примечание к части. https://www.1.big2.389.264.11.6. Элира Найтхавен, наложница грома. http://uploads/posts/2015-я2, чтобы немного вас раззадорить, картинка на тему Джайна изучает книгу «Коммунизм для чайников». И рухнул мир на три части, а может быть и больше. Павхрами. Хроми летела в форме дракона к границе нового государства пришельцев. И кажется, она напугала соседей, ведь они с громким ревом улетают от нее. И Хроми не может понять, почему они вроде бы и убегают от нее, но вроде бы и дразнит, заставляя подлететь ближе. Она решила отвлечься и спуститься вниз, но эти птички ее куда-то заманивали. Приземлившись на скалу и перевоплотившись в смертную форму, она приветливо помахала своей маленькой ручкой этим пришельцам. Говорит Синица 1, цель приземляется. Гнездо, каковы дальнейшие указания? Говорит Гнездо, приказ тот же, заманить и уничтожить. Если этой твари стало скучно или оно устало, шандарахните по ней и улетайте. Принято. Начинаю маневр. Летчица начала преследование дракона, но когда этот бронзовый ящер приземлился, то как по волшебству обернулся девочкой и помахал, а ручкой. Дракон обернулся ребенком и проявляет разумность. Каковы следующие указания? Черт, этого я не ожидал. Значит так, синицы, следите за объектом. Я направляю группу перехвата. Действовать по протоколу первого контакта. Повторяю, действовать по протоколу первого контакта. Хроми стояла на скале и следила за действиями пришельцев. Они висели в воздухе, следя за ней. Но вдалеке появились клубы пыли. И с ее драконьим зрением не проблема разглядеть два десятка машин. Как дракон времени она прекрасно знала, что над ней самолеты на реактивной тяге, только до их изобретения еще от 276 до 534 лет относительно текущего года, хотя есть еще вариант их появления и аж через 1248 лет, но там должно произойти великое одичание цивилизации. А вот такие колесные машины должны скоро появиться, и они будут на три головы выше механизмов, работающих на паровых двигателях. И вот эскорт остановился, и кто-то, очень громко, начал разговор. Вы подлетели к границе Союза Советских Социалистических Республик. Несанкционированное нарушение границы СССР незаконно. Я посол от бронзовых драконов. Прибыла с дипломатической миссией. Волгоград. Власов сидел за столом и ломал голову. Сколько всего навалилось на его народ, сколько проблем, войн, кризисов. Альянс света на востоке, орда на севере, инсектоиды на западе, и непроглядный туман на западе и юго-востоке. Словно туман войны из капиталистических игр, где инопланетные осы-коммунисты хотят съесть всех детей и нужно собирать войска, для защиты мира, геев, демократии и частной собственности. Но стоит только появиться хорошей новости, тут снова наваливается плохая новость. Вот, к примеру, ученые пытаются изобрести что-то, что спасет неразвитых, и вот найдено решение. Искусственные вирусы, которые заменят устаревшие гены на нужные, чтобы мозг развивался быстрее. Но сразу пришла весть об аварии на производстве, причиной которой стал оранжевый гоблин. Он украл все, что смог вытащить из станков и двигателей, и сделал это так, что нужно было бы проводить полное обследование. Конечно, украденный металлолом не усилит войска врагов, но погибших рабочих не вернуть. И Власов приказал усилить охрану, чтобы такого больше не повторялось. Теперь к нему приходит секретарша и говорит, что к ним прибыл посол от Драконьего Союза. Хронорму из рода бронзовых драконов, хранитель времени и просто исследователь времени. Когда к нему пришел ребенок, он вначале удивился. Потом вспомнил о расе гномов. Говорю сразу, я не ребенок и не гном, это мое смертное воплощение. Видимо, прочтя на лице генсека грядущий вопрос, она не стала томить. Меня зовут Хронорму, но можете называть меня Хроми. Ладно, товарищ посол, с чем прибыли? Бронзовые драконы хотят знать, зачем вы прибыли в этот мир. А нас не спрашивали, хотим ли мы сюда. Поймите, товарищ Храми, у нас там идет война, а как известно, на войне все средства хороши. Поэтому наш враг решил избавиться от нас нашим же детищем. И что же это за изобретение? Извините, товарищ Храми, но это государственная тайна. Что-нибудь еще хотите узнать? Почему воюете с Ордой? А вначале вели войну с Альянсом. И те, и другие напали первыми. Их гордыня ослепила их, и каждый из них считает себя право имеющим атаковать незнакомцев сходу. Для них мы просто новая цель для экспансии. Но поверь мне, товарищ посол, что воевать с нами, себе дороже. Альянс уже похудел, а судьба Орды нам пока что до конца самим не ясна. Вы знаете, кто такой Саргерас? Понятия не имею. А про титанов вы слышали? Вроде бы они создают жизнь. Хотя я верю больше в научную теорию первобытного бульона. Храми впервые встречается с таким явлением. Люди из иного мира, которых не было в будущем, говорят о титанах как о сказке, которую кто-то придумал, чтобы объяснить детям, как появился человек, как появился мир и как зародилась жизнь. Конечно, есть похожий случай – гномы. Но они просто не задавались такими вопросами. Но эти просто не верят в такую истину. Хотя частично они правы, ведь до появления древних богов и прибытия титанов, мир принадлежал элементалям и первобытным драконам, из которых позже титаны и создали нынешних хранителей. Но ладно, у каждого свой взгляд на мир, но их идеология, их знания, их мощь. Они словно получили наследие титанов, но при этом говорят, что сами всего добились. Мысли об всеобщем равенстве и единстве – это слегка измененная идеология титанов. Они как сыновья, которые отреклись от своих отцов. Может, они правда забыли о своих предках. Хорошо, я понимаю, что смертным созданиям трудно поверить драконам на слово, но мы помним титанов. Ваше появление застало драконов врасплох, потому меня и прислали к вам в качестве посла и наблюдателя. Власову не нравилось то, к чему клонит эта дракониха, но у СССР пока что нет выбора. Да и лучше убедить древних существ в том, что Советский Союз – последнее, что может угрожать этому миру. Генсек уже ознакомился с информацией о том, какую роль драконы играли в противостоянии Альянса и Орды. Так что в любом случае стоит приглядеться к местным хранителям мира внимательнее. Товарищ посол, надеюсь, авиационный ангар, что мы для вас переоборудовали, вы найдете достаточно уютным. Правда, я бы все же вас попросил бы быть осторожным с использованием огня. Храми вежливо улыбнулась генсеку, проявляя свои уменьшенные драконьи крылья за спиной и потряхивая ими. Я знаю, что вы позаботились обо всем наилучшим образом. Надеюсь, я теперь не вызову опасений ваших пилотов, если буду улетать в океан за рыбой. Власов сделал вид, что задумался. Все же лучше согласовывать такие вещи с диспетчерской. Если вам куда-то понадобится улететь, то служба управления полетами должна знать, чтобы вы не столкнулись в воздухе с нашим самолетом. Ледяной трон. Пав Нерзул, а как король мертвых. Нерзул, сидя на троне и маясь от безделья, бессонницы и беспокойства, размышлял о том, что происходит в мире и как это угрожает его планам. Бытие нежити его сильно раздражало, но поделать ничего было нельзя. Однако у него имелись предположения и наметки на то, как исправить это раздражающее недоразумение. Чего не смогли с ним сделать демоны Пылающего Легиона, так это лишить его свободы воли и собственного выбора. Бывший шаман, а сейчас король Лич, был зол на своих работодателей и тюремщиков. Однако, пока что только в своих мечтах его величество заходил так далеко, чтобы прожаривать до ровной хрустящей корочки Килджидина и его гвардию натризимов. Проклятые повелители ужаса постоянно находились вокруг, и не было никакой возможности разобраться с ними, не вызвав подозрения у демонов. А ведь он уже разработал кое-что для демонов. О, им бы точно понравилось такое коварство. Нерзул для дорогих и обожаемых хозяев приготовил персональные адские ямы, где они познают на собственной шкуре всю боль и ужас перерождения в новую, совершенную и смертоносную нежить. Между тем, пока он мечтал влажным ядом в своей ледяной тюрьме и потихоньку выращивал персональное произведение искусства под названием «Плеть», в мире произошли серьезные изменения. Появилась новая сила, и Нерзул, как старый интриган и хитрован, рассчитывал воспользоваться ее могуществом, чтобы одолеть демонов. Для этих целей старый план не годился, Так что следовало узнать как можно больше о пришельцах, чтобы представлять себе их возможности и правильно воспользоваться теми весьма скромными ресурсами, что у него есть. Несмотря на громкое название и большую заявку, на самом деле плеть состояла максимум из 20 тысяч полоумных фанатиков, еще тысячи некромантов, которых обучил Нерзул и сотни личей и архиличей, которых обучал уже непосредственно сам король мертвых. Ну и имелось порядка 5000 разнообразной нежити. И все, больше на территории Нордскала людей не водилось. Не считать же еще порядка 7000 могильщиков под предводительством лорда могил Анупарака за эффективную армию. Король мертвых наблюдал за пришельцами втайне от демонов, посылая туда стервятников, благо эта мелкая летающая нежить даже в мертвом состоянии не привлекала много внимания и не сильно отличается, ибо для пришельцев этот мир в новинку и сияющая синими глазами птица едва ли вызовет интерес. Нерзул это прекрасно понимал, так что потому и знал с высоты птичьего полета о том, что делают пришельцы, чего не знали его тюремщики. Ох, если бы он мог, то потирал бы руки в предвкушении того, что сделают чужаки с демонами. Кел'Тузад, мой верный слуга, отзовись на мой зов. Королю мертвых пришлось поднапрячься, но тем не менее он вызвал на связь своего главного живого слугу. Ментальный канал связи установился весьма быстро. Во славу короля мертвых. Что прикажете, мой господин? У меня появилось для тебя новое задание. Повелители ужаса пока велели нам остановить все приготовления. Они еще не знают, что из себя представляют пришельцы, в отличие от меня. Так вот, мои разведчики в Альянсе выяснили недавно, что в Долороне собирается выступать с лекцией ученица Антонидаса и дочь покойного князя Культираса. Я хочу, чтобы ты появился на этой лекции и послушал, что она узнала, пока была в плену у пришельцев. Да уж, то, как озадачился главный некромант, наводило на очень нехорошие мысли. Мой господин, но разве, как и обещано тебе было, в случае твоей смерти, я верну тебя в качестве архилича, но пока что ты и живым мне отлично послужишь. Скажи мне, Кел'Тузад, в каком облике ты предстаешь перед властями Лордерана и чем это отличается от встречи с твоими бывшими коллегами? Кел'Тузад не знал, что ему и сказать на такие слова повелителя, ведь он действительно сохранял свой ужасающий облик только перед некромантами и прислужниками, а зачастую приходилось прикидываться все тем же старым и немного эксцентричным магом перед представителями властей Лордерана, чтобы скрывать само существование культа проклятых. Так что приказ повелителя не был лишен логики. «Повелитель, вы думаете, что Антонидас и другие архимаги не обнаружат следы моих занятий некромантией? Твои бывшие коллеги сами проводят подобные опыты в лабораториях под Долораном. Кстати, очень было бы любопытно узнать, что же такого они там изобрели. Я не могу пробиться сознанием к полученному результату этих опытов из-за множества магических щитов, но чувствую, что мне эта зверушка определенно понравится». Кел'Тузад ощутил серьезную заинтересованность повелителя в результатах экспериментов долоранских магов, так что передал королю мертвых все свои соображения на этот счет по связи. Нерзул обдумал то, что сообщил ему Кел'Тузад, и решил, что риск в этом случае оправдан. Поэтому он передал верному слуге через ментальную связь один свой не самый значимый проект, но даже такая информация отвлечет магов Кирентора надолго. А тем более если попадет в руки Антонидаса, минуя посредников. Вот это передашь лично Антонидасу в руки при встрече. Думаю, глава совета Кирентора заинтересуется тобой, так что у тебя будет что рассказать ему интересного. Поверь мне, старик не обратит внимания ни на что больше, потому что за такое он и сам охотно вступит в ряды плети. Но не переусердствуй, ибо наши приготовления должны будут остаться в тайне от демонов. Как будет угодно, моему господину, исполню с радостью. Король мертвых решил, что с верного слуги довольно информации, но тут вспомнил о своих размышлениях по поводу марионетки. Для нового плана требовалось кое-что изменить. Так что Нерзул напоследок дал задание Кел'Тузаду поменять настройки артефакта, подкинутого вместо обитания одной интересной личности. Для нового плана ему потребуется другая фигура, которая теперь сыграет свою роль по-иному. Кирентор, Долоран, Пав Джайн и Праудмур. Джайна стояла на трибуне. Только неделю назад тут читали лекции по элементальной теории, а сегодня ученые, политики, послы и старшие по званию из разных народов пришли слушать лекцию про нового соседа. К Конечно, Джайна волновалась, ведь она сейчас будет рассказывать о СССР, не как человек, а как ученая, которая изучила эту тему лучше всех. Конечно, ей будут задавать разные вопросы, но она постарается ответить. Она успела много чего узнать о новом государстве. Ведь частые эксперименты советских ученых с магией дали прекрасную возможность Джайне в частных беседах узнать больше о пришельцах. И она многое узнала про Карла Маркса, Ленина, Сталина, Черденко, про последнего царя Российской империи, Николая II из дома Романовых. История, философия, мировоззрение, законы, порядки и даже про науку она по чуть-чуть изучила основные сферы знаний пришельцев. Добрый день, сегодня мы услышим про новое государство, расположенное на юге Калимдора. Встречайте, леди Джайна Праудмур, сказал Антонидас с немного грустной улыбкой, пусть он и расстроен откровенной ссорой с Джайной, но по понятным политическим причинам не прийти на лекцию своей лучшей ученицы он просто не мог. Джайна за трибуной выпрямилась и открыла свой текст. Добрый день. Итак, что же такое СССР? Это союз советских социалистических республик, государство, имеющее сложную политическую и социальную систему, а также глубокие исторические корни. Они прибыли из мира, который называется Земля. На ней живут только люди, и нет других рас и магии. Почти сразу от удивления вскочил Архимаг Крас, ветеран и герой Первой и Второй войны с Ордой. Подождите, юная леди, но ведь магия, это одна из основ мира, и если даже они просто не заметили магию, то должны были заметить духов стихий. И как мне кажется, они вряд ли бы вписали их в ряды животных. Ни духов, ни магии, ни богов, ни других рас, ни следов других цивилизаций. Они развивались иным путем, опираясь на науку и технологии, при этом сами себе придумывая богов. Но сейчас не про древность того мира. В том мире есть три сверхдержавы. СССР, Атлантические альянсы, Империя Восходящего Солнца. Да, слушаю. Джайна прервалась и посмотрела на Утера, что поднял руку, горя желанием задать очевидный вопрос. И Верховный Паладин не обманул ожиданий Джайны. Альянс. Они тоже молятся свету. Они сильно на нас похожи. По словам граждан СССР, нет. Это люди, которые одержимы деньгами. Пусть они и молятся богам, говорят о свободе, но они не святые. По словам одного ученого, с которым мне довелось общаться, они не держат пленных просто так, а используют их на бесчеловечные изуверские эксперименты. Проверяют эффективность своего оружия на живых мишенях, используют их для выращивания органов для пересадки и переливают их кровь своим солдатам, проводят испытания новых технологий. Например, заменяют половину тела на железо, превращая его в мехачеловека. Или специально заражают пленных разными видами искусственной чумы, а потом наблюдают, как эти несчастные умирают в страшных мучениях. Шок на лицах собравшихся трудно было описать. Те из слушателей, кто присутствовал на мирных переговорах с СССР, осознали, почему генсек Власов тогда произнес слово «альянс» с такой ненавистью. И эти безумцы смеют называть себя альянсом. А что с империей? Похоже, для Утера рассказ о том альянсе стал серьезным ударом. Джайна заметила, что и ее дорогой Артас помрачнел, словно ему сообщили нечто очень тревожное. Повторяюсь, если верить словам коммунистов, то Империя Восходящего Солнца – это националистическое государство. Правда, я не особо поняла, что такое национализм, но скажу, как мне объяснили. Тамошние люди могут отличаться друг от друга разными чертами лица и цветом кожи. У кого-то черная кожа и приплюснутые носы, у кого-то желтая кожа и узкие глаза, а у кого-то внешность, как у нас. В империи живут азиаты, то есть узкоглазые, и они ненавидят остальных людей. И снова шок и удивление застыли на лицах присутствующих, некоторые даже начали нехорошо так коситься на делегацию эльфов Квельталоса во главе с принцем Килем. Люди воюют с людьми из-за разной формы глаз. Очень странно. Кель прокомментировал рассказанное с таким видом, будто не понимает выразительных взглядов людей, дворфов и гномов. Продолжаю свою лекцию. Все три государства воюют за мировое господство, и каждого из них разные взгляды на мир. СССР исповедует идею коммунизма, то есть всеобщее равенство и единство невзирая на расу, а также отказ от денег. То есть как это отказ от денег? Мурадин Бранзабарат и Гилбин Мегакрут вскочили со своих мест, услышав невероятное с их точки зрения заявление. Ну, раньше СССР тоже был монархией. Последний царь российской державы совершил много ошибок, последней из которых стало вступление в Первую мировую войну, из-за чего люди обозлились на капитализм и монархию. Так зародился СССР. Примерно то же самое произошло и в других западных странах материка Евразия, разоренных той войной. В результате почти половина из них примкнула к СССР, а победители той войны объединились в Атлантический альянс. Вторая мировая война не выявила победителя, и до поры все успокоилось. Не знаю точно, кто начал Третью мировую войну первым, но СССР стал наступать и сметать войска альянса из Европы, а потом в войну вступила империя, окрепшая, пока два других государства рвали друг друга. И подробностей этого конфликта у меня нет, но я точно выяснила, что альянс планировал уничтожить Волгоград, так как там разрабатывалось оружие, способное уничтожить альянс. И войска альянса устроили диверсию против Волгограда, надеясь на полное уничтожение города. Так те люди и попали сюда. Огромная аудитория погрузилась в гудящие обсуждения. Представители Альянса Света обсуждали то, что им только что было рассказано. Делались соответствующие выводы, допущения и предположения, ибо еще больше предстояло узнать. До всех и каждого дошло, какого льва они решились подергать за усы. Тот факт, что Альянс отделался легким испугом, потеряв архипелаг Культирас, медленно доходил до политиков, военных и ученых, собравшихся здесь, а у них есть религия. Ну, должно быть, у советских граждан хоть что-то для них святое. Артас решил узнать самое важное со своей точки зрения. Даже если отбросить все, что произошло и то, что он успел узнать, кронпринц Лордерана понял, что именно некие идеалы должны быть у любого разумного. В богов они не верят. Религию они рассматривают как способ насилия над личностью и средство порабощения народа. Их идеал – это идея коммунизма, за которой они готовы стоять на смерть. Для них труд – это молитва, и труд у них ценится выше всего. Поэтому они и называют себя народом рабочих и крестьян. Как утверждает их наука, ведут свое происхождение они от прямоходящих существ, покрытых шерстью и называемых обезьянами. Среди советских людей я слышала утверждение, что труд сделал из обезьяны человека, а из человека – коммуниста. И снова пошли обсуждения и перешептывания. И когда все вроде бы утихло, то свой вопрос решил вставить Мурадин. А точнее, он хотел кое-что уточнить от своего родственника. Я узнал, что советы держат кентавров, морлоков, гарпий и свинобразов в ошейниках. Это правда. Да, правда. Они держат агрессивные расы в ошейниках, из-за чего они становятся более послушными и мирными. Но они хотят их возвысить, подарить им разум. Как понять, хотят возвысить? Ты же говорила, что они не способны на магию. Принц Кельтас, видимо, испугался, раз заметил несостыковку. Они, в свое время, изучали генетику. Это наука, которая способна изменять живых. Так, например, они изменяют растения, чтобы они быстрее росли, или больше плодоносили. Ну и на животных они это практикуют. Наверняка вы заметили гигантских медведей. И раз мы заговорили про их науки, то... Джайна начала переворачивать страницы. Она искала все, что ей удалось запомнить и записать. К сожалению, в ученицы ее не взяли, да и не стремилась она туда. Но кое-что она успела выучить. Не только плотью они могут управлять, но и сталью. Как я узнала, они научились дарить искусственный разум своим железным слугам, а они выполняют все приказы с невероятной точностью. Не говоря уже про возможность общаться с ними. Как я поняла, эти зонды имеют искусственный интеллект, помогающие им разбираться в технике. Ведь изначальное их занятие – это уничтожение техники противника. И снова перешептывание и диалоги. Ведь примерно известно, что титаны тоже способны на это. Точнее, они единственные, кто на это способен. Даже гномы, пока, не смогли создать меха, который был способен на осмысленный разговор. Не говоря уже о точном выполнении команд, ведь каждый шаг нужно закладывать на этапе производства. А как они добиваются такого эффекта? Они используют трехпалый диск механической памяти или они используют энергетические шестеренки самоуправления? Спросил Гилбин Мегакрут, ведь как гному ему интересно, как они добились такого успеха. Ведь одно дело управлять техникой, сидя за пультом и дергая за рычаги, а другое дело, когда мех делает работу сам. А это я не смогла понять. Ведь когда я спросила, как работает этот механизм, мне ответили и начали говорить про микросхемы и микрокарты, а также о правилах программы управления и мехаковки. Не густо. Да и обогнали нас они. Они уже 100 лет паровыми двигателями не пользуются, теперь у них двигатели внутреннего сгорания. Да и летают они с помощью реактивной тяги. Мегакрут был разочарован такой скудностью информации. Ведь сколько бы интересного можно было бы сделать из этого чуда. Но, видимо, не судьба, и не получится сделать мехогнома или сторожевого железного пса. Да и не получится гномам, пока, создать ракетный двигатель, разве что одноразовый. Но он не станет жертвовать своими мастерами, как эти гоблины. Но это можно как-то исправить. Гоблины жадные, и возможно он сможет купить у гоблинов украденные у Сови вещи. Конечно, повторить успех Сови будет нереально тяжело, но это лучше, чем ничего. Календар. Фронт между СССР и Ордой. Павфлюкс Кукуев. В связи с началом войны с Ордой уже оливковый полк перекинули в полном составе на границу с Кабистанской областью, где базировались их бывшие собратья апельсины. Что такое оливки и апельсины, Флюкс узнал относительно недавно, и в принципе понял, почему им были даны такие прозвища. Оливки и апельсины сами по себе оказались очень вкусными, так что сейчас в предвкушении боя среди ребят его полка уже ходили разговоры про то, что бывшие сородичи – это какие-то неправильные апельсины, и они, наверное, дают неправильные семена, а неправильные грядки обычно уничтожают. Мало ли какая зараза разлетится по миру. СССР даже в этот мир уже умудрился провести борщевик. Флюкс имел смутное представление об этом растении, но люди в его полку говорят, что эти ядовитые лопухи – редкостно живучий сорняк, и на борьбу с ними в родном мире людей СССР даже выделяют танки-огнеметы. Для гоблина танки огонь революции был священной реликвией, пробуждая в его сердце столь милые любому оливке желание зажечь. Полковник Кукуев, разрешите доложить. Докладывай, рядовой. Флюкс посмотрел на вытянувшегося перед ним молодого гоблина, совсем еще юнец, но уже служит и старается изо всех сил. Разговор происходил в штабе, куда рядовой прибежал с докладом. Рядом взгляд Флюкса отметил присутствие штабных офицеров, таких же полковников, как и он, которые круглые сутки экзаменовали его, устраивая всевозможные проверки. Так что этой войне Флюкс втайне радовался, ибо если все сложится отлично, то он обязательно получит генеральские погоны и жестокий режим обучения будет снят. Апельсины движутся сюда, и с ними еще отряд орков в Экзе. Вот тряпку им в выхлопную трубу, что еще за орки в Экзе. Флюкс совсем не стеснялся проявлять эмоции, правда в следующую секунду делал покерное лицо и хитро улыбался, как будто у него уже был запасной план. Так, рядовой, сопли в сторону, давай рассказывай, что там еще за новинку изобрели апельсины. Флюкс доверительно потрепал молодого гоблина по плечу, и это дало свой положительный эффект. Рядовой выправился и стал рассказывать, пуская избивчиво, что увидел. Это точно были прыгучие мехи. Наш патруль увидел, как они прыгают по скалам словно блохи, сопровождая отряд апельсинов, и это точно были орки. И кстати, сами апельсины, которых они сопровождали, были необычными. Там мотоциклы и кирасиры наблюдал. Мотоциклы прямо как Урал, только ракетами вооружены. Флюкс с покерным лицом выслушал рядового, после чего похвалил и направил на выход с наказом, что после боя, если выживет, то он может рассчитывать на дополнительную кормежку для их взвода. А вот на душе у самого полковника скребли кошки, так что мрачно посмотрев на коллег, он подошел к столу, где лежала карта территории. «Ну что, товарищи офицеры, прикинем, где мы можем перехватить этот отряд? Явно они не играться с нами идут. Условия боя придется выбирать нам, раз с оружия выбрал противник». Флюкс склонился над картой, водя по ней пальцем, отмечая отметки высот. Наконец его рука остановилась, показывая на небольшую балку, куда можно будет быстро подтянуть силы. Там и камней имеется в изобилии. Часом позже в той самой балке. Флюкс Кукуев все рассчитал верно, им удалось поймать отряд Орды в ловушку на этом месте. Стоило только силам Орды втянуться в заданный квадрат, как началось сражение, но вопреки ожиданиям советских командиров, Орда в очередной раз сделала сюрприз. Чтобы там не наваяли апельсины, но результат был выше всяких ожиданий. Группа чистильщиков, что начала поливать неплотный строй врагов своей отравой, столкнулась с необычным приемом, который использовали прыгуны Орды. Совершив совершенно невозможный с точки зрения обычного советского человека прыжок, словно серпы они опустились в ряды чистильщиков, и пошла потеха. Флюкс в штабе полка выматерился, когда понял всю силу этих мехов Орды. Какой-то клан орков выковал для картеля апельсинов детали из арканита. Срочно перевести серпы с третьей позиции туда. В ближнем бою орки были куда сильнее советских пехотинцев, но оливковый полк тоже нахватался у людей и песчаных троллей всякого, так что мехов стреножили и начали истреблять. Вот только свое черное дело они сделали, уничтожив отделение чистильщиков, а следом уже скакала вторая волна прыгунов, да и пока части оливкового полка поймали в ловушку драндулеты сородичей, то орда зашла с нового козыря. В бой пошли жутковатые подобия серпов и жнецов. Они как раз напоролись в передовом бою на серпы. Флюкс уже готов был проклясть все на свете, сожрать свою фуражку и ввести в бой 5 танков молот, что были приписаны к его полку, но с места боев уже неслись радостные крики. Похоже, побоище завершилось в пользу советов. Только чуть позже бледно-оливковый полковник узнает, что танки так и не доехали в бой, так как побоище было разведкой боем и ордынцы начали отступать, едва их проигрыш стал очевиден. Потери оказались не такими большими, каких можно было ожидать после такого сражения. Коллеги-полковники в штабе все же выдали ему положительное заключение, сказав, что война суровый учитель и самый лучший. Тут пересдачи не предусмотрены никак. С этим утверждением Флюкс мог бы поспорить, но его осторожность все же сыграла ему на руку. Тем не менее, несмотря на его успех, он чувствовал себя опустошенным. «Пленных передайте особистам, пусть работают, а мертвых похороните вместе на огненном костре. Все же когда-то апельсины были нашими сородичами, да и орки своих мертвецов сжигают тоже». Ему попытался возразить присланный молодой особист из Нового Кронштадта, на что Флюкс просто направил на него дуло своего автомата. «Мертвых не трожь, мозгоправ, они свое отвоевали, путь сгорят спокойно, а вот пленные в полном распоряжении вашего отдела». Видок у Флюкса был выразительным и не подразумевал возражений или отказа, так что молодой псионик решил за лучшее удовлетворить потребности для научного отдела разбитой техникой врага, а для следственных действий ограничиться пленными апельсинами и парочкой орков. Пав принца Кельтаса. Кельтас, принц народа Кельдора или высших эльфов, держался за голову и уже час смотрел в стену. Он не мог даже понять причину появления такого соседа в этом мире. Харизма, идеология, технология, верные подданные, знания и тайны, известные только богам. Мощь железа и стали по ту сторону океана, которая желает поглотить весь мир. Слава свету, хоть магии они не знают, но что им мешает ее покорить? Свиньи чувствуют презрение к другим расам, и с радостью поддержат троллей за такую цену, как верность. Одна мысль о том, что тролли Амани, сви и трусливые эльфы будут махать красными флагами по всему горящему лунасвету, пугает принца. Но к счастью, тролли Амани уважают только троллей Амани. Но что стоит троллям обмануть сви? И тогда ужасы инженерии, благословленные духами и другой противной магией, будут сносить эльфийские линии обороны. И как этого избежать? Нужно либо уничтожить сви, либо уничтожить троллей, либо переманить СССР на свою сторону. Но и тут незадача, эльфы вряд ли станут по душе сви, ведь взгляды на мир и прочее у них различны. Как поступить? Дипломатия тут не поможет, ведь сколько бумаг не подписывай, а кинжал за спиной менее острым не станет. Ему придется решить эту проблему другим путем. Нужно укрепиться, усилить связь с Альянсом, получить потерянное доверие людских королевств, но при этом быть нейтральным в делах с СССР. Нужно сделать так, чтобы в случае повторного конфликта между Альянсом и СССР Кельталас не пострадал. Ну или стать настолько сильными, чтобы сви сломали зубы об эльфийские берега. Осуществить это будет очень трудно. И словно этого мало, так еще его шпионка пропала. После нападения ордена Дернхалта Элириноч на Небесной ничего не известно. В худшем случае умерла, в лучшем сбежала. И дело не в том, что ему могло быть ее жалко. Просто девушка была важным кадром, который мог его предупредить о внутренних опасностях. Сильвана, лидер лесных егерей Кельталаса, слишком независима и слишком непредсказуема. Она то человека, сбежавшего в эльфийские леса, примет в свои ряды, то переиначит прямые приказы на свой лад. И вполне возможно, что ее могут подтолкнуть к мятежу. Ведь эльфы не настолько слепы и горды, чтобы не замечать подозрительную деятельность короля Лордерана и его советника лорда Давала Престора. Либо из-за глупости, либо из-за жадности, но они дестабилизируют обстановку у своих соседей. И как бы они ни повлияли на эльфов, потянув за нужную нить. Принц печально вздохнул, сожалея об упущенных возможностях. Элира ночно-небесная была его глазами и ушами среди егерей. Теперь придется искать себе новую шпионку среди подчиненных Сильваны, проталкивать ее опосредованно на нужное место, и возможно стоит послать к Сави своего шпиона. Эта идея со шпионом на миг проскользнула у него в голове, и принц тут же зацепился за эту мысль, начиная делать прикидки и допущения для новой интриги. Найти путешественника или наемника, создать ему легенду, заставить его поиграть в революционера, и Сави сами его выкрадут с плахи, ну или организовать ему побег. Тогда народ Кельдеры будет знать о войне заранее или даже сможет обогнать гномов в поиске новых технологий. Как же политика уматывает. Принц решил, что бокал вина ему сейчас будет не лишним, дабы успокоиться после всего, что он узнал. Аргриммар. Не успела прийти к Траллу сообщение от племени зловещего тотема, как пришла весть о войне, и беженцы из Мулгара. Таурины уже знали о том, что племя Кровавого Копыта отыскало сильных покровителей, и теперь сотни и тысячи сородичей Карна устремились в Аргриммар, спасая от войны женщин и детей. Сами таурины такого налета на свои земли простить не могли, так что первые стычки начались по всей границе. И это не могло не вызывать злости Тралла, вынужденного сидеть в Аргриммаре и держать купол вместе с кругом шаманов по очереди, чтобы советские войска не обрушили на них смерть с небес. «Риксар, спасибо, что пришел. Я явился по твоему зову, вождь. Что случилось?» Дело было в юрте Тралла, куда он отправился после очередного поддержания щита над городом. Обильные камлания изрядно утомляли шамана Форды, но они быстро сообразили держать щит в свернутом состоянии. В этом немалую поддержку им оказали варлоки призрачной луны и зловещего тотема. «Незадолго перед этой войной я получил сообщение, что у нас тут демоны действуют на нашей территории. Да и пленные говорили о том, что первыми на Красную Смерть напали таурины, пришедшие со стороны Мулгара и Перекрестка. Так что отправляйся в Мулгар через Перекресток и поищи возможный очаг скверны. Никому не нужна эта глупая война. Согласен, ибо война с людьми уже однажды привела наши народы в печальное состояние». Огрорк согласно и глубокомысленно кивнул на речи верховного вождя. Риксар уже успел убедиться на собственном опыте, что войны не хочет никто. Наверное, на месте людей СССР он бы тоже решился на ответный набег. Да и в принципе мог Натал, сторонники мирной жизни, несмотря на свое происхождение от двух довольно агрессивных рас Дренера. Как можно подумать, орки и агры в свое время не воевали насмерть. Еще как воевали, да так, что отрубленные части тел и кровища заливали их родной мир веками. Так что Риксар прекрасно понимал, какую важную и трудную задачу перед ним ставит Траул. И именно с этим молодой верховный вождь Новой Орды и нравился последнему огрорку. Священная роща в окрестностях Даларана. Пав Сильваны Ветрокрылой. Дождь. Депрессивное и радостное явление. Серые тучи спрятали голубое небо, и вроде бы нет причин для радости. Но не для двух сестер, которые общались и делились всем пережитым за время разлуки. Смех, тыканье, разговоры двух девушек были словно светом в эту непогоду. Глава егерей Кельталаса изучала рассказанное Джейной на лекции в Даларане, и информация ее не радовала. Эльфы хороши во многих вещах: в магии, в стрельбе из лука, в архитектуре, в косметике и в скрытности. Но какой смысл в луке, если эльфов уничтожат за километры до встречи с противником? Какой смысл в магии, если они способны уничтожить весь город одним мощным ударом? Но все же хорошо, что они не как орки. И не говори. Сильвана вновь смогла увидеть свою сестру. Спустя 5 лет две сестры встретились вновь. Сильвана прибыла сюда для изучения вероятного противника. А Вериса уже много лет как живет тут с раненым недалеко от Даларана. Конечно, сестры могли и раньше встретиться за эти годы, но границы у Кельталаса неспокойные, а в Даларане очень много работы. Но все же приятно вновь увидеться. И как ни странно, но взгляды у них на СССР схожие. Они обе боятся и удивляются своему новому соседу. Интересно, а какое у них отношение к эльфам? Вериса сказала это как ребенок. С такой наивностью, как тогда, когда их было еще трое. Скорее всего, как и к остальным, у них все же всеобщее равенство. Ты же помнишь, что они даже марлоков пытаются возвысить. Ну это же хорошо. Марлоки не будут больше нападать. Побережья станут более чистыми. Возможно, рыба станет дешевле.